валами порожних глазниц. По этому же колу, свиваясь спиралью, ползла, тянулась к свету зеленая тыквенная плеть. Она достигла верхушки кола, цепляясь мохнатыми усиками за выступы черепа, за мертвые лошадиные зубы, и свесившийся кончик ее, ища опоры, уже доставал ветку стоявшего неподалеку куста калины. Во сне или в далеком детстве видел все это Григорий. Охваченный внезапным приступом горячей тоски, он лег под плетень ничком, закрыл лицо ладонями и поднялся только тогда, когда издали донеслось протяжное «Седлай коней!». Ночью на походе он выехал из рядов, остановился как будто для того, чтобы переседлать коней, а потом прислушался к медленно удалявшемуся, затихавшему цокоту конских копыт и, вскочив в седло, наметом поскакал в сторону от дороги. Верст пять он гнал лошадей, не останавливаясь, а потом перевел их на шаг, прислушался, не идет ли позади погоня. В степи было тихо, только жалобно перекликались на песчаных брунах кулики, да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай. В черном небе золотая россыпь мерцающих звезд. В степи тишина и ветерок, напитанный родным и горьким запахом полыни. Григорий приподнялся на стременах, вздохнул облегченно, полной грудью. Глава 17. Задолго до рассвета он прискакал на луг против татарского. Ниже хутора, где Дон был мельче, разделся до нога, привязал к лошадиным головам одежду, сапоги, оружие и, держа в зубах подсумок с патронами, вместе с лошадьми пустился вплавь. Вода обожгла его нестерпимым холодом. Стараясь согреться, он быстро загребал правой рукой, не выпуская из левой связанных поводьев, вполголоса подбадривая стонущих и фыркающих на плыву коней. На берегу торопливо оделся, подтянул подпруги седел и, чтобы согреть лошадей, шибко поскакал к хутору. Намокшая шинель, мокрые крылья седла, влажная рубашка холодили тело. Зубы Григория стучали, по спине бежал озноб, и сам он весь дрожал. Но вскоре быстрая езда его разогрела, и неподалеку от хутора он поехал шагом, осматриваясь по сторонам и чутко прислушиваясь. Лошадей решил оставить в яру. По каменистой россыпи спустился в теклину яра. Под копытами лошадей сухо защелкали камни, посыпались высекаемые подковами огненные брызги. Григорий привязал лошадей к знакомому с детства сухому караичу, пошел в хутор. Вот и старый мереховский курень, темные купы яблонь, колодезный журавль под большой медведицей. Задыхаясь от волнения, Григорий спустился к Дону, осторожно перелез через плетень астаховского база, подошел к неприкрытому ставнями окну. Он слышал только частые удары сердца, да глухой шум крови в голове. Тихо постучал в переплет рамы, так тихо, что сам почти не расслышал стука. Аксинья молча подошла к окну, всмотрелась. Он увидел, как она прижала к груди руки и услышал сорвавшийся с губ ее невнятный стон. Григорий знаком показал, чтобы она открыла окно, снял винтовку. Аксинья распахнула створки. «Тише! Здравствуй! Не отпирай дверь, я через окно!» — шепотом сказал Григорий. Он встал на завалинку. Голые руки Аксиньи охватили его шею. Они так дрожали и бились на его плечах, эти родные руки, что дрожь их передалась и Григорию. «Ксюш, погоди, возьму винтовку!» — запинаясь, чуть слышно шептал он. Придерживая рукою шашку, Григорий шагнул через подоконник, закрыл окно. Он хотел обнять Аксинью, но она тяжело опустилась перед ним на колени, обняла его ноги и, прижимаясь лицом к мокрой шинели, вся затряслась от сдерживаемых рыданий. Григорий поднял ее, усадил на лавку. Клонясь к нему, пряча лицо на груди у него, Аксинья молчала, часто вздрагивала и стискивала зубами отворот шинели, чтобы заглушить рыдания, не разбудить детей. Видно и ее.